Братья и сестры, я не буду длинно проповедовать, прочту один отрывок Писания, но отрывок немножко длинный прочту и выделю мысль короткую. Написано так, 1 Коринфянам 9, 16, и ниже я прочитаю, до конца главы, то есть до 27, 11 стихов. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждые закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного, и потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Друзья, я почему прочитал этот отрывок? Этот отрывок довольно ярко подчеркивает отношение Павла к делу благовестия. Ну, один стих. «Для всех я сделался всем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых». То есть он всю свою жизнь подчинил этому служению. Друзья, а мысль, которую я хочу выделить для нашего рассуждения сейчас, это выражается в последних стихах. Я вот три глагола только прочту здесь и об этом поговорим. Написано, бегущие на ристалище бегут. И затем к нам, так бегите, чтобы получить. И еще один стих, и потому я бегу. Братья и сестры, вот Иисус Христос, Он не говорил, что бегите, бегите за Мной, или бегите и проповедуйте. Он сказал, идите за Мной, и сказал, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. И вы знаете, друзья, вот я в данном случае читаю отрывок. Павел пишет, бегущие на ристалище бегут, и вы бегите, и я бегу. Братья и сестры, к служению благовестия относиться можно по-разному. Ну, можно так потихонечку, подневольно. Знаете, вот если мы заставляем кого-то работать, людей, и вся их внешность, и выражение лиц, и образ, как они выполняют эту работу, свидетельствует о нежелании это делать. Когда люди что-то делают с желанием, со стороны понаблюдать, это видно по характеру их работы, что они это делают с желанием. Служение благовестия тоже можно делать с желанием и можно делать без желания. Друзья, я вот хочу по движущей силе благовестия некоторые мысли сказать, это ну, где-то тема рассуждений наших. Движущая сила благовестия. Вот. Что является этой движущей силой? Что движет служителями, которые пошли на служение благовестия? От этой движущей силы зависит и характер нашей работы, и результаты нашей работы. Друзья, я вот этого отрывка хочу коснуться, но не только этого отрывка. На некоторые вот принципы служения благовестия хочу обратить внимание. Вот этих принципов я отметил, ну, 4 или 5, смотря как будем рассуждать. Во-первых, друзья, движущая сила благовестия – это чувство обязанности. Апостол Павел о себе пишет: «Я должен». В смысле, должен благовествовать. Или он пишет: «Я должен и еленам, иудеям, варварам, скифам, и рабам, и свободным». И вот здесь в данном случае он пишет, что «я всем поработил себя, чтобы больше приобрести, или чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых». Друзья, вот есть люди, которые к долгу относятся по-разному. Ну, например, должен большую сумму денег, и он не переживает очень сильно. Из года в год этот долг переходит, инфляция съедает эту сумму денег, и так, а человек очень сильно не беспокоится. Другой человек, имея долг, старается быстрее этот долг отдать. Братья и сестры, апостол Павел, он чувствовал себя должником. Он сам себя сделал должником. И он старался этот долг отдавать. И поэтому, друзья, вся его жизнь, она была подчинена отдаче этого долга. И подзаконным, и чуждым законам. То есть каждый день... Братья и сестры, каждый день у него был посвящен этому служению. В нашей жизни не так, друзья. Вот мы уже 2 дня слушаем хорошие проповеди и отчеты, и доклады. Вы знаете, друзья, я сам вот удивляюсь за себя, скажу. Вот я иногда о чем-нибудь рассказываю, и я чувствую, что рассказ выглядит лучше, чем оно было в самом деле. Хотя это бывает неумышленно. Ну, например, лагерь закончился, делаем доклады о том, как лагерь прошел там. И вот мы рассказываем, и люди, бывает, восхищаются, впечатлений масса. Но в наших рассказах, бывает, смотрится лучше, чем оно есть. Вы знаете, вот на конференциях тоже так вот мы слушаем, и нам нравятся рассказы братьев, вот фотографии посмотреть. Друзья, и тем не менее я скажу, что у нас очень много слабых мест. Очень много. Ну вот, например, мы были на одной конференции по благовестию недавно с Петром Костюченко, там, в Средней Азии. Побыли на конференции, а потом посетили некоторые церкви. И вот едем в одну церковь, и я спрашиваю, сколько там верующих? Ну, такой незаметный город. Ну, говорят, человек 100. Ну, я говорю, ну, наверное, соберется человек 70, потому что вторник, день такой. Я спрашиваю, а у вас собрание какое-то сегодня есть? Спевка сегодня. Ну, человек 70 соберется. Ну, мы приехали, собралось 500 человек. Вот, из разных мест люди съехались, и некоторые за 400 километров, сестры, на поездах, на автобусах, ну, не на частных, а так вот, на рейсовых. Вот, посъезжались, 2 часа общения, теперь они сядут и поедут назад. И я просто о ревности, братья и сестры, хотя не это цель моего этого рассказа. Ну, так вот мы попроповедовали, а потом рассказали о братстве, а потом говорят, ну, расскажите, а как у вас вот жизнь там, Осетии, про Осетию, про Грузию? А я как раз в Грузии побыл с Григорием Васильевичем, и вернулись, и, ну, немножко можно было рассказать за Армению, за Грузию и за Осетию. Вот, и, ну, так рассказали мы, похоже, людям, ну, рассказ понравился. Вот, и, а там глухонемые сидят, и глухонемой задает вопрос, ну, через переводчика: а как у вас дело обстоит с глухонемыми, с проповедью глухонемым? Ну, я говорю, хуже некуда. Ну, все знаете, на фоне такого рассказа ярко, и вдруг хуже некуда. Вот. Как хуже некуда? Ну, удивились, как хуже некуда? Да так, говорю, у нас это служение, оно на нуле, практически на нуле. Ну, это разве что Василий тут что-то рассказал там по Ставрополю. Но я знаю, друзья, вот в Тимошовской церкви нету ни одного глухонемого. Хотя у нас, если в сумме вот наши 3 маленькие церкви сложить, 400 членов получится. Ни одного глухонемого нет. Ну, можно сказать, слава Богу, Тимошевск здоров от глухих людей, да? Вот. Просто мы этих людей не нашли. Может, их нету в городе? Да есть они и в Тимошевске, и в Краснодаре. По-моему, глухонемых и в Краснодаре нету. В Краснодарском крае, по-моему, в Майкопе там один есть. человека, а может еще где-то один. Ну вот так. Ну это, братья и сестры, это хуже некуда. Простите, что я такой, ну тут надо итог такой возвышенный, чтобы мы с хорошим настроением разъехались. Друзья, мы были в Самаре, ну опять же с Петром Косиченко, и там благовестие организовали. И вот мы смотрим, ну вот такой вот ряд, как вот этот ряд, ну больше половины ряда глухонемых, из них половина верующих, а половина неверующих. Вот эти привели глухонемых, и покаяние глухонемых. Друзья, это пробел наш, пробел. Друзья, у нас пробел в работе с неверующими детьми. У нас пробел. И вот. Ну, мы так понимаем, что на чужих детей нельзя посягать. Вот. Тем более законы сейчас выходят такие вот резкие. Друзья, у нас пробел. Во многих городах есть детские дома, интернаты. Было время, когда мы что-то делали. Мы ходили на Рождество, на Пасху. Собирали 300 человек, детей собиралось. Мы раздавали подарки. Раздавали Евангелие, директора идут навстречу, разрешают. Пошел спад. Это надо признавать, что здесь у нас пробел. Ну, и другие пробелы, братья и сестры. Просто так принято говорить не о пробелах, а о положительных вещах на конференциях. Вот, а пробел у нас есть. И, друзья, движущая сила благовестия – это чувство обязанности. Я должен. Посмотрите, Павел пишет, горе мне, если я не благовествую. И подчеркивает важность добровольного благовестия. Друзья, но если человек чувствует себя должником, добровольно или нет, он старается отдать этот долг. И если он чувствует себя обязанным что-то делать, бывает он не добровольно, но он старается что-то делать. Но хотя, безусловно, добровольное служение – это выше. Это выше. И поэтому, друзья, пускай нас Господь благословит, чтобы мы, ну, каждый задал себе вопрос. Вот чувство долга есть ли у меня в сердце? Чувство долга. Друзья, чувство увлеченности – это второе, о чем я хотел сказать. Чувство увлеченности или увлечения. И Иеремия пишет, ты увлек меня, и я увлечен. Но если дальше продолжить, ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, каждый издевается надо мной. Как только я начну говорить, и слово твое обратилось в повседневное поношение мне и в повседневное посмеяние. И тогда я решил, не буду больше говорить о нем. Братья и сестры, посмотрите, какое страшное решение, да? Пророк Божий принимает решение. Не буду больше говорить. Почему? Он устал от притеснений и от насмешек. Не буду больше говорить. И он говорит, но в костях моих, но внутри у меня был как будто огонь, заключенный в костях моих, и я попытался удерживать его, и не смог. Братья и сестры, не смог не говорить. Вот бывает ли у нас так? Ну, например, если я не захочу говорить, я не буду говорить. Ну, мне кажется, и вы тоже. Пусть простит меня тот человек, который не может не говорить. Но абсолютное большинство, друзья, мы можем, у нас получается не говорить. Тем более, если мы не хотим. И Иеремия принял решение, не буду больше говорить, но не смог. Братья и сестры, что это такое? Это горение сердца. Вы помните, апостолы сказали, не горело ли в нас сердце наше? Друзья, вот это горение сердца, то есть внутри огонь. И Иеремия не смог его удержать. Братья и сестры, а как удержишь огонь внутри, да? Вот, ну, в ящик деревянный, да, огонь спрятать можно, да? Или внутри. И он говорит, и я не смог. Посмотрите, братья и сестры, что производит вот это горение сердца. Когда Христос стал невидим для них, они побежали в Иерусалим. Они тут же, посмотрите, день склонился к вечеру. Вы помните этот эпизод, да, библейский? День склонился к вечеру, останься с нами, остался, преломил хлеб, они его узнали. Вот, и он стал невидимый. Но ночь, они ночевать собрались. Они тут же побежали назад. тут же и нашли своих и рассказали, что мы видели Господа. Братья и сестры, это горение сердца. И поэтому вот способность или увлеченность им, я увлечен. И горение сердца. Ну, это похожие вещи, друзья. Ну, я думаю, что вы видели человека увлеченного. Ну, увлеченного чем угодно, коллекционированием. Я, друзья, в госпитале пролежал 3 месяца, когда в армии служил в Москве. И там был полковник, который лечил меня. Он был увлечен собиранием значков. И вы знаете, когда он узнал, что я тоже собирал значки, он меня часами спрашивал, а какие еще у тебя значки? Я рассказывал, а что там нарисовано на этом значке? И он с меня взял обещание, когда я приду, вышли ему несколько значков. Вот такие вот глупости, полковник. Братья и сестры, это увлечение. Вы видели человека увлеченного? Он о своем увлечении будет и говорить, он об этом думает, он этим постоянно занят. Серьезные люди бывают заняты несерьезными вещами. Братья и сестры, и вот увлеченность Иисусом Христом, она производит вот это дело благовестия. Это движущая сила благовестия. Это горение сердца. Посмотрите, братья и сестры, эти вот ангел женщинам говорит, пойдите, расскажите ученикам, что его здесь нету, что он воскрес. Посмотрите, он же не сказал им, бегите. Бегите скорее, расскажите. А он сказал, пойдите, расскажите. Ну, в общем-то, у нас целый день впереди, успеем. То есть, ведь утром рано, еще темно. И женщины бегут. Кто их заставляет бежать? Им сказали, идите, они бегут, чтобы рассказать. Рассказывают ученикам, нет, гроб пустой, 2 ученика бегут. А можно же не бежать. Гроб пустой, пустой. Вот идут и рассуждают. Как же там пустой? Интересно, странно. Вот там же камень был. И печать была. Братья и сестры, никаких разговоров. Они бегут. Они бегут. Я когда-то на Пасху проповедовал о Пасхе. Я такую мысль сказал, что на Пасху все бегали. Женщины бегут, ученики бегут, 2 бегут, 2. Ну и так дальше. Братья и сестры, вот увлечение и горение сердца. И горение сердца. Друзья, еще на что хочу обратить внимание, это мысли о будущем. Не о завтрашнем дне, а о том дне, который будет последний для меня на земле. Ведь он будет обязательно. Посмотрите, друзья, написано, бегущие на ристалище бегут все. А зачем они бегут? Зачем бегут бегущие на ристалище? Написано, один получает награду, а бегут все. А зачем всем бежать, если награду один получит? Ну и пусть бежит тот, кто получит, бежит. Бегут все с намерением получить награду. У одного спортсмена перед Пекинской Олимпиадой спрашивают, ну какое ты собираешься место получить? Он говорит, 2-е. Странно, кажется, все собираются 1-е. Он говорит, 2-е место. Вот, ну, по-моему, он и 2-е не получил. Тот, кто на 2-е рассчитывал, наверное, он 2-е не получит. Братья и сестры, написано, бегут, чтобы награду получить. И вы бегите, так бегите, чтобы получить. Друзья, это мысли о будущем. Вы знаете, я считаю, друзья, что не стыдно жить так, чтобы получить награду. Не стыдно стремиться к славе. Ну вот, например, написано, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог дает жизнь вечную. Значит, искать славу – это нормально. Но не славу здесь на земле, а славу там на небе. То есть тем, которые ищут славу, честь и бессмертие. И как они ищут? Постоянством в добром деле. Бог говорит, они получат жизнь вечную через апостола Павла. Говорит Бог. И поэтому, братья и сестры, вот люди в этом мире, они бегут, чтобы получить награду. Но вы знаете, как они бегут? Ну вот, если здесь, я думаю, обязательно есть люди, которые увлечены были спортом. И тяжелыми видами спорта, друзья, особенно. Я скажу, что это когда в течение нескольких часов каждая клеточка отдает себя, кажется, на 100%. На 100%. Вот Простите, что из этой области пример привожу. Один спортивный ходок на последней Олимпиаде, его заклинило, и он последний километр шел без сознания. И финишную черту прошел, и шел, пока его там не выловили, еле остановили. Вот. И вы знаете, друзья, ну, естественно, у радиослушателей, в газетах, кто, может, прочитал, это улыбку вызывает. Друзья, но это говорит о том, насколько человек отдает себя, чтобы получить венец тленный. Венец тленный, который сгниет, который через 5 лет после окончания спортивной карьеры никому будет не нужен, и эти имена забывают. Мир забывает эти имена. Братья и сестры, Павел пишет, а вы нетленный венец получите. Вот так бегите, чтобы получить. И для этой цели он пишет, я усмиряю и порабощаю мое тело. Усмиряю и порабощаю мое тело. И поэтому, братья и сестры, для достижения венца нетленного мы что-то должны делать. Что-то должны делать. И в делании этом должна быть посвященность, должна быть отдача. Посмотрите, как апостол Павел к римлянам пишет, как вы раньше предавали ваши члены греху в орудие неправды. Как мы старались для дьявола работать. То сегодня представьте себя Богу на дела святые. Представьте себя Богу. Друзья, я иногда смотрю вот на верующих, которые вот работают, ну, в смысле, бизнесок какой-то там делают, шпаклюют потолки или еще так дальше. Бывает, и в собрание не приходят, и бывает уже темно, 10 часов, они там при свете что-то вышпаклевывают и так дальше, там договора или выполняют, или больше денег заработать. Братья и сестры, ну, а для Бога как? Как для Бога? Какая посвященность? И цель заслуженная, заслуживающая себя, написано для получения венца нетленного. Братья и сестры, ну а еще что? Это движущая вот, сила в деле благовестия, сознание ограничения нашего времени. Братья и сестры, время, которое отведено нам для служения, оно закончится. И даже вот если немножко локальнее посмотреть, вот в нашей стране Бог дал свободу для проповеди. Хотя, возможно, в каких-то регионах эта свобода носит ограниченный характер. Но она везде ограниченная, но это ограничение, оно относительное. Раньше было труднее, друзья. В электричке запели, значит, тебя на следующей остановке милиционер встретит. Или еще. Ну, такое время было. Ну, нельзя. На вокзале, в электричке, еще где-то. Личное благовестие как-то совершалось, друзья. Хотя с невысокими результатами. Знаю, что во многих церквях из мира крестили в среднем в год одного человека. Такие были результаты. Братья и сестры, Бог в нашей стране дал свободу. Ну, представьте себе, цветная палатка, вот, и никто не мешает. И нас здесь собралось, ну, 800 человек. Вчера на ужине было 800 человек. И мы свободно говорим о благовестии. Даже относительно свободно информацию о работе издательства мы получаем. Раньше же это совершенно была тема запретная, только вот на ухо шепотом или на бумаге ручкой. Братья и сестры, а сегодня вот так вот, и в общем-то даже потому, как мы слышим вот разговоры, мне очень некоторые примеры понравились. В мусульманской стране милиционеры разобрали всю литературу, последняя книжка начальнику милиции досталась. Вот, ну вот время, в какое мы живем, друзья. И мы ограничены временем, и не только в смысле свободы проповеди, но моя жизнь, она ограничена временем, потому что наступит день, который будет последним. И если я не успел, братья и сестры, я понимаю, что каждому человеку Бог дал определенный объем работы. И Бог забирает, когда человек эту работу выполнил. Ну вот, например, я какие-то выводы делал, возможно, они не до конца объективные. Вот закончилась жизнь Вениамина Александровича. Ну, знаем, что кажется раньше срока. Я высказал мысль, что человек свою работу закончил. Михаил Александрович свою работу закончил. А я еще не закончил, и ты не закончил. Но всех ли Бог возьмет по концу работы или не всех? Не всех. братья и сестры, кто-то работу не закончит и уйдет в другой мир. Сознание ограничения времени, друзья, высказал Христос словами: «Я должен делать пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Придет ночь, в смысле, закончится и наша жизнь. Братья и сестры, а даже в частной ситуации бывает ту работу, которую я должен выполнить сегодня, думая выполнить ее завтра, завтра может быть поздно. Завтра может быть поздно. Я приведу, друзья, два примера. Совсем недавно, одно из последних событий, у меня предстояла встреча с одним служителем. И он опаздывает. А у меня мало времени, потому что я ограничен улетом на самолете. И я переживаю, что мало будет времени для разговора. А он говорит: меня попросили помолиться, и указывает семью, где помолиться. Жена служителя тяжело больна. Помолиться, чтобы, ну, об исцелении. Ну, и когда мы встретились, он говорит: я приехал, она уже, жизнь закончилась. План был помолиться вчера, вчера не получилось, помолиться на утро, а утром не успел, и все. Я это к тому говорю, друзья, что бывает, что мы не успеваем. Значит, сознание ограниченности во времени у нас бывает не очень обостренно. Бывает, мы не успеваем. К одному служителю подошли две сестры, ну, не очень примерного поведения. Подошли с просьбой исповедаться. Говорит: мы хотим исповедаться. Он обрадовался, что они хотят исповедаться, и перенес исповедание на завтра. Говорит: завтра пятница, в посте побудьте, и я побуду в посте, и завтра исповедайтесь. А сегодня вечером перевернулся автомобиль, одна сестра погибла, вторая попадает в больницу и целый месяц пробыла в коме. И потом с разумом у нее не восстановилось до конца хорошо. Вот что такое ограничение времени. И поэтому, братья и сестры, пускай нас Господь благословит, бежать, потому что мало времени. Если я опаздываю в магазин, я бегу, если это очень важно. Если не очень важно, завтра купим. Друзья, человек опаздывает на собрание, он бежит, потому что, ну, время, ограничение времени, мало времени. У нас мало времени, братья и сестры, осталось. И поэтому надо бежать, потому что времени мало. Друзья, и последняя у меня мысль – это переживание за грешников. Переживание за грешников. Вы знаете, вот в Уголовном кодексе есть статья «Неоказание помощи находящемуся в смертельной опасности». По этой статье судят и наказывают. Ну, например, я еду на машине, лежит на обочине человек. И я проехал. А человек умирал и умер. Друзья, это тоже обвинение мне. Тоже обвинение. И поэтому, друзья, вокруг нас мир, грешники, это потенциальные смертники. Но есть смерть первая, есть смерть вторая. Друзья, и поэтому мы должны оказать помощь умирающим, которым грозит смерть вечная, невременная. Если я проехал мимо человека, и он умер, и он был верующий, и на небо попал, это одна статья. Или если я прошел мимо человека, мимо грешника, и он умер, и в ад попал, и не услышал слова Евангелия, не услышал слова. Поэтому, братья и сестры, пускай нас Господь благословит, чтобы это переживание, оно было в сердце нашем, в сердце каждого из нас. Апостол Павел в итоге своей жизни такие замечательные слова написал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». Братья и сестры, течение совершил, я слышал, что в оригинальном тексте бег свой закончил. Обратите внимание, не путь свой закончил, ну путь, все мы свой путь закончим. А он пишет: я бег свой закончил. И поэтому он написал: я бегу, И он сказал, я бег закончил. Поэтому, братья и сестры, вот у меня такое пожелание вот этой заключительной проповедью, чтобы мы с вами бежали, исполняя повеление Духа Святого через Павла. Так бегите, чтобы получить. И получим. Братья и сестры, но вы знаете, важная мысль, вот, получим при одном условии. При каком условии? Если будем бежать. А если будем идти, получит тот, кто бежит. Он прибежит к этой финишной ленточке своей жизни. Он получит, тот, кто бежит. А тот, кто идет и не бежит. Ну, а как он получит? Награду получает тот, кто бежит. И тот, кто бежит, очень самоотверженно и с очень высокой степенью отдачи. Я не хочу сказать, что на небо не попадем, друзья. Но написано, не только мне даст Господь венец правды, но и всем возлюбившим явление Его. То есть тем, которые будут бежать. Будут бежать. Поэтому наша конференция закончилась. Пришло нам время помолиться, друзья. Пусть вот эти добрые примеры и добрые уроки, которые мы слышали и видели на этом экране, они побудят нас тоже бежать. И когда жизнь подойдет к концу, как хорошо, я бег свой закончил. Не путь, не путешествие, а бег. И пускай нас Господь благословит и прославится. Аминь. Встанем для молитвы, друзья. Кто желает помолиться, краткими молитвами помолитесь. Друзья, если кто-то хочет покаяться, возможно, в своем нерадении и в беспечности, или неверующие здесь есть, может, дитё верующих родителей, не служит еще Иисусу Христу, не примирился с Ним, не только, чтобы идти проповедовать, вы можете покаяться, друзья. Осталось всего несколько минут. Если есть переживания за себя, можете использовать это время. Благослови вас Господь. Кто покаяться хочет, пройдите сюда. Думаю, что не прав буду, если не позову к покаянию. А кто с места помолиться желает, короткими молитвами громко будем молиться.